«Какой женщины?» — удивился Армагиргин. «Старой Нал!» «Ах, этой!» — махнул рукой Армагиргин. «Так она сумасшедшая! И все, что она говорит, всем уже давным-давно надоело, потому что это неправда!» «Армагиргин!» Гиву попытался сжать сильнее руку внука. Но тут последние силы покинули старика, и его оставил дух, вознесшийся прямо через широко распахнутое дымовое отверстие и через облака. Второе. Да, это был настоящий человек, которым любовались всюду, где только жили морские охотники и оленные люди. Сильный, красивый, высокий, с громким голосом, от которого рябилась спокойная вода на лагуне, Армагиргин говорил, что все счастье человека в его силе, в том, что человек может все, и ему все дозволено. Он еще в детстве смеялся над теми женщинами, которые оставляли в мышиных норах часть корешков и еще отдаривали мышей кусочком сушеного мяса. «От этих маленьких ничтожеств надо брать все», — говорил Армагиргин, и костяной мотышкой разорял мышиные норы, выгребая оттуда последний пелкумред. Если он заводил невод в лагуну, то старался бросить в котел все до последнего малька. И при этом говорил и хохотал громко. Людям было хорошо с ним, потому что каждый мог говорить то, что хотел, делал то, что ему надобно, и удовлетворял свои желания так легко и просто, как спал и ел. Понемногу люди перестали благодарить морских великанов за помощь в морской охоте. Армагиргин утверждал, что это только кажется, что киты пригоняют морских зверей к берегам. А на самом деле животные приходят сами по своей нужде. Осенью, когда за мысом на галечном пляже, омываемом пенистым студеным прибоем, вылегли моржи, решено было бить их ранним утром, когда выйдет солнце. Охотники подкрались сверху, тайком спустились и напали на мирно отдыхающих животных. Они кололи всех, не разбирая, старых и молодых. Глухой стон моржей и тяжкий дух поднимался над морем, вплетаясь в резкий запах холодного прибоя. Когда последний морж был заколот, Армагиргин поднял вверх окровавленный нож и крикнул так громко и победно, что с соседних скал поднялись тысячные стада гнездующихся птиц. А вдали плыли киты, и фонтаны поднимались над водой. «Мы!» — кричал Армагиргин. «Мы настоящие хозяева земли! Все, что нам надобно, мы будем брать, не благодаря и не спрашивая об этом никого!» Всю зиму жители Галичной косы валялись в сытой истоме. Подземные мясные хранилища были переполнены. На охоту ходили лишь истосковавшись по свежему нерпичьему мясу. По вечерам в большой яранге били в бубны и пели песни о человеческой удачливости, о том, что сильным людям все дозволено, и доблесть человека, настоящего мужчины, в том, чтобы суметь ухватить сегодняшнее счастье, словно красавица за развивающиеся волосы.